Золотой век. И я в Аркадии рожден. Шиллер. Я посещал тот край обетованный, где золотой блистал когда-то век, где розами и миртами венчанный, под сенью дерев благоуханный, блаженствовал незлобный человек. Леса полны поныне аромата, долины теж и горные хребты. Еще досель в прозрачный час заката глядит скала, сиянием объята, на пену волн эгейских с высоты. Под пихтою душистой и красивой, под шум ручьев, разбитых об утес, отрадно верить, что Сатурн ревнивый над этой долиной счастливой век золотой не весь еще пронес. И чудится, за тем кустом колючим, румяных роз, где лавра в тень легла, дыханием дня распалена горючим, лобзанием то долгим, то летучим, Минада грудь и плечи предала. Но что за шум? За девой смуглолицей во след толпа, все празднично кругом, и гибкий тигр с пушистой тигрицей, неслышные, в ерме пред колесницей идут, махая весело хвостом. А вот и он, красавец ненаглядный, среди толпы ликующий, Лией, увенчанный листвою виноградной, любуется спасенной Ариадной, бессмертной избранницей своей. У колеса, пускаясь в перегонку, ноги и дети пляшут и шумят. Один приподнял пухлую ручонку и крови невкусившему тигренку дает лизать пурпурный виноград. Вино из рога бог с лукавым ликом льет на толпу сам весел и румян, и, хохоча в смятенье полудиком, вакханка быстро отвернулась с криком и от струи приподняла тимпан. 1856 год.